все оканчивалось так обыкновенно и глупо. Как всегда, в минуты безнадежности от него отлетел страх, тем более испуг, мозг его начал работать трезво и точно, рука становилась сильной и меткой. В такой момент он не промахнется, он выстрелит наверняка. Немец, однако, будто чувствуя скорую смерть, не спешил, пробирался осторожно, высоко, переставляя в воде белые худые ноги с подвернутыми выше колен штанинами. Когда он нагибался, сапоги болтались на его животе, также болтался его автомат, который он придерживал правой рукой. Изредка он бросал вперед короткие взгляды из-под козырька фуражки, но больше глядел себе под ноги, отыскивая, куда ступить дальше. «Ну что ж, может, так и лучше. Иди, иди, гад!» Он шел, неся ему гибель, и себе, видимо, тоже. Увязнув выше колен в болоте, немец подошел к кудрявому кусту крушины, ухватился рукой за ветку и, поскользнувшись на дне, ушел боком в воду. Пытаясь подняться, провалился еще глубже. Невзначай рукой сбил фуражку, которая медленно поплыла от него, быстро погружаясь в воду. Замутив болото вокруг и уже не разбирая пути, бросился назад к берегу, рассерженно приговаривая при этом что-то, обращенное к товарищу, который, стоя на берегу, надрывался от хохота. Мокрый, облепленный тиной немец выбрался из болота и все недовольно ворча стянул с себя китель, брюки и все прочее, оставшись голым. Вдвоем они долго возились с его мокрой одеждой, выжимая из нее потоки болотной воды. Глядя на них, Левчук все больше коченел от стужи, его начинала донимать дрожь, он не мог дождаться, когда же они, наконец, закончат свою возню и уберутся отсюда. Вот немец уже натянул брюки, сетчатую голубую майку, начал обуваться. Напарник его, молодой длинноногий ефрейтор с фонариком на груди, что-то крикнул в кустарник. Ему ответил издали другой голос, и Левчук услышал, как где-то на берегу клацнул затвор. Это его опять насторожило. Что будет? Но и в этот раз ждать не пришлось долго. Издали гулко протрещала автоматная очередь. Над болотом стремительно с визгом пронеслись пули. Левчук не понял, куда это они. Кажется, кроме него тут никого не было. Но ведь его вроде бы еще не заметили. Да и стреляли не здесь, а где-то поодаль, куда побежала вся группа с собаками. А может, там обнаружился еще кто-нибудь? Может быть, там партизаны? Эти два немца тоже подались на выстрелы. Задний торопливо на бегу надевал китель, перехватывая из рук в руки свой автомат. Левчук решил пробираться дальше в болото и только подхватил на руки малого, как новая очередь оттуда взбила поблизости в воду, обдав его множеством мелких брызг. Он затаился, грудью вжался в мох кочки, подобрав под себя младенца. Но вскоре он понял, что это случайные пули. Били все-таки не по нему, а в сторону. Тогда он опять опустился по самые плечи в болото, не сводя глаз с опустевшего края берега. Погодя, ему стало видно, что там происходит. Они опять выстроились на берегу, волчьи стаи, и, не спеша, обходя болото, начали расстреливать его из автоматов. Немного воспрянувший духом, Левчук опять приуныл. Не одно, так другое. Не взяли собаками, уберегся от немца, так расстреляет за кочкой слепой очередью, и он тихо опустится в мутную воду болота. Не самая лучшая участь из всех возможных уготованных солдату войной. Хорошо еще, если вместе убьют и малого. А вдруг тот останется? Наверное, растревоженный стрельбой, младенец совсем забеспокоился и принялся потихоньку скулить в его пиджаке. Левчук потуже запахнул полы. Что будет, если они услышат его? Особенно собаки, которые сразу же, как только началась стрельба, ошалело залаяли на разные голоса, захлебываясь от усердия, наверное, рвались в болото. Но треск десятка автоматов, разумеется, оглушал в первую очередь собак и самих стрелков, которые пока не могли услышать далекого, слабенького плача младенца. Лишившись своих прежних надежд,